Театр у микрофона. Из фондов Радио России. Рождественские каникулы. Радиоспектакль по рассказам Якова Полонского. Итак, господа, как вы уже знаете, во сне небось видите, наши занятия прерываются периодом отдыха, именуемым рождественские каникулы. Постарайтесь провести их с толком, зарекомендованным чтением и иными благополезными занятиями. А не то, чтобы на коньках с утра до вечера гонять. Или того хуже, предаваться превратностям любви, как говаривали в прошлом веке. Прошу внимания. По традициям гимназии я должен назвать ученика, подошедшего к каникулам с наилучшими показателями. В вашем классе это трудно, ибо есть два претендента – Василий Хохлов и Яков Полонский. Первый берет усидчивостью, второй способностями. И все-таки на этот раз я отдаю пальму первенства Полонскому. Потому что Хохлов в последнее время... У него книги нет. Что-с? У него нет новой книги, по которой вы задаете нам уроки. Вот как-с. Если кто не имеет учебных книг, их должно незамедлительно приобрести. Засим... Поздравляю вас с наступающим Рождеством Христовым и объявляю распущенными на каникулы. Прощайте, господа. Ура, ура, на каникулы пора. Нынче перья затупели, книжки в печку полетели, а тетрадки уж давно полетели за окно. Иди сюда, Васька, пошли. Хохлов! Вася! Чего тебе? Ты на меня не сердишься? С чего это мне на тебя сердиться? Ну, за то, что я кончил первым учеником. Хотя ты тоже мог бы. Ты здорово все время учился, только последнюю неделю... Из новой книги стали задавать, а у меня нет. А чего ж ты не купишь? Отчего? Купишь, уехал в Париж. У моего отца нет денег. Прости, Вася, я не знал. Хочешь, я занесу тебе эту книгу? Нет, право, сегодня же занесу. А коли в самом деле занесешь, то спасибо тебе. Да непременно. И не печалься, Вася. Ты еще будешь первым учеником. А я и не печалюсь. Это, небось, с тобой отец сейчас начнет разбирать, первый ты или там какой. У меня дядя. Добрый, только чудно немножко. И матушка. Отца нет? Нет. А у меня матери нет. Ну ладно, Яша. Коли понесешь книгу, запомни. Кривой переулок, 5-й дом направо. Так это же, кажется, далеко. Далеко. Впору на санях ехать. Как же ты ходишь каждый день в гимназию? А ноги-то, брат, свои, не казенные. Ну, прощай, мне еще в лавке надо зайти. Прощай, Вася. Яшечка, воротились. Дозвольте-ка я с вас снег стряхну. Метель на дворе ужас. Да я сама отряхнусь. А дяденька вас ждут, не дождутся. Еще с утра. Да вот и они. Ну, что, брат, сколько получил, а? Я закончил первым, дядя. А не врешь ли ты? Право же не вру. Единицу, небось, получил, а говори. Ну, дядя! Ну, ладно, ладно. Пойдем к матери в гостиную. Надо порадовать, а как же. Сестрица, извольте поздравить. Хорошие отметки получил. Яша, все ли благополучно? Первым учеником закончил. Извольте поздравить. Ну, хорошо. Отдыхай теперь, милый. К обеду будут гости, доктор, тетушка. И я позвал кума, сестрица. Хорошо, братец. Матушка, дядя... Дозвольте мне ненадолго выехать со двора. Куда, Яша? Ну, к товарищу одному, Хохлову. Я ему книгу обещал, а идти туда далеко, в Кривой переулок. Да и снег какой. Поезжай куда хочешь, душа моя. Я сейчас велю запрячь для тебя мои санки. Прелесть, что за санки. Эх, Люба, сейчас в метель прокатиться. Только смотри, не опоздай к обеду. Нет, матушка, непременно буду к обеду. Так с Богом. Эй, кто там? Фёкла, Мария, Палашка. Сказать Ермолаю, чтобы заложил мои санки. Хохловос, Васю. Ступайте в дом. Благодарю вас. Я честь имею представиться. Полонской, Васин товарищ. А зовут вас как? Яков. Садитесь на лавку, Яков. Сейчас я Васю позову. Он на дворе дрова колет. Сам дрова колет? Ах, да. Вася, дружище, здравствуй. Здравствуй. Ну что, принес книгу-то? А, вот она. Ну и спасибо тебе. Пойдем ко мне за перегородку. Вася, когда я пришел, дверь-то мне открыла. Кто это? Кто дверь открыл? Сестра открыла. А ты думал, кто? А я думал. Сказочная царевна. Я таких только в картинном зале видал. Грунька царевна. Правда, она на лицо красивая, но того, царевна. Вот насмешил. Мы люди простые. Так ее Груней зовут? Сколько же ей лет? 17 минуло. Старше нас с тобой. Она что ж, учится? Грунька-то? Нет, не учится. Грамоте ее я сам обучил, а дальше того. Что ж, она никаких наук не знает? Еще раз, Яков, сегодня и навсегда. Мы люди бедные, не то что твоя мамаша. Грунька вон шьет да платки подрубает на продажу. Тянет нас, покуда я на место не поступил. Так что если сочтешь, что мы слишком бедны, чтобы ты с нами знаться мог. Да что ты, Вася, я рад с тобой дружить. А знаешь что? Давай сейчас поедем в санях по полю кататься. Вот славно будет. Ведь ты на крайне живешь, поле рукой подать. Красота-то какая! Что ж, пожалуй, поедем. Вася, места в санях много. Давай сестру твою возьмем. А что, коли усядемся и ее возьмем? Так я побегу, кучеру скажу. Эй, Ермолай! Ермолай, ну где ты? Тут я, барин, на кухне греюсь. Подавай сейчас к крыльцу. Мы едем кататься. Слушаюсь. Прошу садиться, Вася. Агриппина, как вас по отчеству называть? Просто Груней зовите. Извольте. Не холодно ли вам без перчаток? А ну дайте руку. Перчатку снимите. Вот так. Ну, у кого ладонь горячее? Вы какая-то вся удивительная, Груня. Необыкновенная. И на морозе вам тепло. Что ж, коли едем, пора садиться. Да-да, залезай. Залезай, Вася, первым. Я с краю, а Груня посередке. Видите, как свободно расселись. Еще и место есть. Ну, родимые! Стой! Куда это вы, а? Куда вы едете? Кататься. Я с вами. Кто такой? Скажите мне, Груня. Постоялец наш. Во флигеле живет. Поезжайте вы с нами, право. Сейчас. О, и готово. Ну, пошел. Чего дожидаешься? Как его зовут, а? Кого? Ну вот его, кучер-то вашего. Ермолаем. А ну, Ермоша, качни-ка базаром повеселей. Эх, разлюбезное дело кататься в такую погоду. А иные сидят себе по домам, бока греют и всего удовольствия не ведают. О, глядите, домишко с покривленным балконом. Знаете, кто в нем живет? Нет. Не знаю. Не имеем чести знать. То-то, а я знаю. Барыня одна живет поперек себя шире. Очень любит домашнюю птицу разводить. Так вот, однажды, когда индюшки у нее не хотели гусиные яйца высиживать, она напоила индюшек водкой и... Ну, это ты уж, брат, того. Врешь. А вон в том доме, с крыши вот на бекрень, купец живет, и у него дочка рыжая. Он ей жениха искал, искал. Наконец, выдал за своего приказчика, а тут тоже рыжая. А представляете, каково потомство, а? Рыжая будет. А вон в том доме... Недовольна ли шутовских рассказов? А вы, видно, серьезно чересчур, а? Так вас в гимназию учат. Шел я как-то раз мимо вашей гимназии. И что, и что? Ну, иду себе, вдруг сверху крик. Посмотрел. Окно на втором этаже раскрылось, и гимназисты что-то тяжелое вниз сбросили. Прямо в снег. Подошел, смотрю, а это учитель, который по латыни. И еще, пардон, в таком виде, что ничего на нем нет. Вот, никакой одежи. Ну, это уж ты зря. При сестре. Ну, так и быть не стану. И то не зря говорят, ври, да не завирайся. А вы, молодой человек, и не улыбнетесь даже. А я с вами еще не знаком. Так честь имею представиться. Семен Иванович Неверов, из разночинцев. Яков Полонский. Очень хорошо, зайдите ко мне после во флигель трубочку выкурить. Вот от дома-то ихнего, от Хохловых, направо-то конура собачья, а налево-то моя конура. В другое время я зайду к вам. Ну, я... Хорошо, хорошо, в другое время. Ах, Ермолаша, свистни-ка по-нашему, пошел хоккей. Постой! Лошади устали. И чего еще, покатаемся? Нет, пора домой. Ермолай, назад! Ты книгу-то как, оставишь или с собой возьмешь? Оставлю. Ну и спасибо тебе. Заезжай когда. Прощайте, Груня. Прощайте, Яков. А вы куда ж, Семен Аверьянович? Тоже откланяться хотел. А нет, как прикажете. Останься. Щей похлебаешь. Тебя Яша не зовут, ты на наш обед и смотреть не захочешь. Я бы с радостью, а который час? 7 уж. 7? Я домой опоздал. Обещал матушке быть к обеду. Прощайте. Именно, именно негодяй. Именно никуда пускать нельзя. Я жду. Мне кума надо бы отправить на своих санях. А Якова нет и нет. Именно негодяй. Не давать ему обедать. Простите, я точно опоздал. Каков прохвост? Именно не давать обедать. Не хотите ли, братец, прилечь? Да, сестра. Сейчас пойду прилягу. Именно прохвост. Мне кума надобно. На своих санях. Подойди сюда, Яша. Не я ли предупреждала тебя, чтобы не опаздывал? Вот теперь без обеда. А кто виноват? Да что за беда, что я без обеда? Лишь бы вы на меня не сердились. Был у меня голод, а теперь совсем прошел. Ну как это можно, чтобы прошел? Сейчас скажу Феклуше, пусть принесет чего-нибудь из кухни. Что это такое? В конце-то концов совершенно невозможно подшивить. Ну что это? Никак дядя твой сюда возвращается. Где он? Где этот негодяй? Да я ему уши сейчас оборву. Вот так! Ой! За что вы его, братец? Именно вы, сестра, ничего не знаете. Его надо бы в руки взять. Отпрашиваются в гости и возят каких-то девчат с собой укататься. Ой, что же это, Яша? Каких ты девчат возил? Ой. Говори сейчас. Пустите ухо. А вот не пущу, говори. Что за девчат возил, а? Не скажу. Вы не стоите, чтобы я отвечал вам. Не стоите. Куда же ты? Куда? Подальше отсюда. Ты Трезорка, один ты меня любишь. Здесь в сарае я только и могу выговориться. Ах, да чего же все несправедливо, Трезорка. Только я начал ощущать себя большим, сильным. Думал, вот кончу курс, на Груне женюсь, а он за ухо, как маленького. Ухо будто кипятком обварили. Ты здесь, шельмец? В темноте не вижу. Эй, где ты? Цыц, Трезор! Яков, ты тут? Ага, вижу. Ну, подойди сюда. Подойди ближе, что ли. Ну, что вам? Именно, дурак. Через двор без шинели. Мороз, предрождественский, брат, дни. Ну, скажи, ухо-то целое. Вы не ухо. Вы меня обидели. Мне надо кома на своих санях отправить, а ты девчат каких-то катал. Ран тебе еще. Каких девчат? Ну, разве сестра моего товарища не барышня, а какая-то там девчонка? Разве грех доставить удовольствие бедному семейству? Ну, коли так. Да вы же в сущности предобрые, а? Не разобрав. Ну, прости, брат. Коли я того обидел тебя, ну, слезы-то вытри. Без малого жениха слезы. Ну, чем утешить ты тебя, скажи. Гривенник хочешь? Не гривенник. Обещайте отпускать меня впредь к Хохловым. Да кто ж тебя держит? Езжай, пожалуйста, куда надобно. А скажите, дядя, у нас елка будет? Невельно говорить. Да не оставит тебя мать без елки-то. Ни в какую. А можно я Хохловых позову? Зови товарищей, каких хочешь. Не мне же своих товарищей звать. А теперь пойдем. Пойдем, душа моя. Пойдем в дом. Мать волнуется. Идемте. Это ты, няня? Ну, кому ж еще быть? Лампадку зашла поправить. Дни-то какие. А ты что ж так рано проснулся нынче? Так. Вот и в класс тебе идти не нужно, а встаешь. Да мысли разные, няня. Так в голову и лезут. Что за мысли? Верно, дры какие-нибудь, коли спать не дают? Нет, не дурные. Влюблен я, няня. Что? Влюблен? Ну, чего ты смеешься? Ой, прости меня, старую. Тебе, небось, и вправду кажется, что ты влюблен. И в кого же это? Не скажу. Не скажешь? Не скажу. А то я не знаю, что ты к этому своему Хохлову каждый день ездишь и сестру его на лошадях катал. Няня, поклянись, что ты никому. Пожалуйста. Да старая клясться. Ну, уже не скажу. А ты вот мне как на духу откройся. Чего там с этой Груней? Разговор разговариваешь, а ли еще что? Что же еще? И разговоры-то она не очень. Разве что втроем собираемся. Тогда разговорчивой становится. И веселенькая такая. Втроем? Это что ж, с братом? Нет. Вася к себе за перегородку уходит. Книгу переписывает. Ему свою не на что купить. А мы сидим втроем. Я да она да... Да еще постоялец заходит. Это кто ж такой? Неверов Семен Аверьянович. Во флигеле у них живет. Старик, али молодой? Ты не старик и не молодой. Лет 30, наверное. А собою видный? Ну да, пожалуй, да. Высок, худощавый, глаза голубые и усы есть. Но что тебе до него-то за дело? Молодо, зелено. Смотри, коли впрямь ты влюблен, смотри, чтоб тебе до него дела не стало. О чем ты говоришь? Ну, разболтались мы с тобой нынче. Вставай. Только в залу, покуда не заходи. Верно, елку ставят. Надо будет нынче поехать к Хохловым и пригласить. А к чему это, няня? А не Верове? Верно, глупости. А впрочем, что-то такое тут есть. Полвосьмого. Они рано встают. Пока доеду, уж и позавтракать успеют. Эй! Кто там? Скажите Ермолаю закладывать! Наше почтение. Здравствуй, Семен. Присаживайтесь с нами чай пить. Благодарствуйте. Папенька-то ваш где же? Простудился, к столу не выйдет. Груня ему чай за перегородку носила. Папенька весь горячий и кашляет. Скверно дело, скверно. На лекаря-то у вас того денег нет. Ты поила отца малиной, Груня? Да, Вася. Если к вечеру не полегчает, пойду за лекарем. Как-нибудь наскребу. Ну, а пока, как обычно, дрова рубить. Пошел Вася рубить, а уж и дров не густо. И с папенькой такая беда. Ну, брось, Грунь, брось. Ну, все. Наконец-то мы одни остались. Отец сюда не взойдет? Не встает со вчерашнего-то дня. Ну, так иди ко мне, моя красавица. Рыбка моя ненаглядная, как давеча. Ну? Семен, ну не могу я нынче. Папеньке худо. Ну, не век он хворать будет. Поправится. Дал бы Бог. А дров у нас на дворе мало. И кормить сейчас нужно папеньку, а денег нет. В самом деле, надо что-то придумать. А слушай, Груня, воздыхатель-то твой, гимназист-то сопливый, все ведь ездит. Каждый день ездит. Так что ж с того? Ну, он должно быть богач. Дом-то у его мамаши какой. Проходил я тут мимо, видел. Ему должно и на леденцы пряники столько денег дают, что другому месяц жить впору. Просить стыдно. И просить не надо. Так только. Намекнуть. Он же от тебя без ума. Слепому видно. Будто уж и без ума. Определенно. Мальчишка скрывать-то не умеет. Все на роже написано. Ах, да от тебя, Груня, не такому Полонскому, а и настоящему человеку голову потерять недолго. Иди ко мне. Пожалуй, пересяду вот на тот стул. Ближе. Ну, вот сюда. Еще ближе. Да уж некуда. А вот так. Ну. Вот так. Так, и никуда ты теперь не денешься, Груня. Ладно, как давеча. Только вот вам мой сказ. Полонского я ни о чем просить не буду. Разве уж совсем папеньке худо станет? Тогда и Вася попросит. Как хочешь, моя красавица, юная моя. А жаль... Папеньке бы хватило, и нам покутить осталось. Объедайтесь теперь леденцами, мсье Полонский. Да он славный. Ой, терпеть не могу маменькиных сынков. А так что мы все о Полонском? Груня. Кто-то пришел. Пусти. Семен, право. Это Полонский. Ну, принесла нелегкая. Я пойду. Иди, вечером придешь. На прощание. Здравствуйте, Груня. Мое почтение. Мое почтение, господин Полонский. Только мне сейчас идти надо. Оставляю вас с Груней. Вы ведь не серый волк, а? Не скушаете? Вы больше на зайчика похожи. Когда ж трубочку-то ко мне выкурить, а? Ну, честь имею. Груня, вы... Не слушайте его, Яша. Он вам наскажет. И не слушал я Груня, да видел. Вы его любите, Груня. Кого? Неверова. Постояльца вашего. Да что вы такое говорите? Не отпирайтесь. Он вас сейчас целовал. Боже. Боже. Ну да, и целовал. Хотите, вас и скажите. А он взрослый мужчина. Сам знает, кого ему целовать. Груня. Да и я не в пеленках. У меня забот, поверьте, хватает. А радости тоже не бегаю. Вам Вась, что ли, позвать? Нет. Объяснитесь. Ведь вы знаете, что я вас люблю. Я жениться на вас хочу, Груня. Вот дайте курс кончить. Я... Жениться? Да жениться-то вам, глядишь, далеко. А вот мне долго ждать, пока вы жениться будете. Полжизни прожду. Не смейтесь надо мной, Груня. Я так к вам спешил. На елку хотел пригласить. На елку? На елке-то? Я в последний раз 8 лет была. Барыня одна для бедных детей давала. А нынче у меня другие заботы. Подумать только, на елку! Смеетесь, Груня. Жестокая. Да нисколько я не жестокая. Я вас наоборот, Яшечка, люблю. Нравитесь вы мне. Такой славный мальчик. И не расстраивайтесь напрасно. А то вон у вас глаза и нос покраснели. Как будто плакать хотите. Груня, этого мне не вынести. Да куда ж вы? Постойте! Скажите Васе, в гимназии мы с ним увидимся. А с вами прощайте навсегда. Поздравляю вас с праздником Рождества Христова. Нынче Господь воплотился в человеческое естество и пришел на землю, дабы дать нам закон евангельский и в конце своей земной жизни пострадать за нас на кресте. Будем же достойны этого. Постараемся в эти святые дни стать мягче душой, внимательней друг к другу, щедрее к нищей братьи нашей, и отзывчивей горю ближнего, простим обиды, у кого есть на сердце. Да и в самом ли деле терпим мы обиды? Несут ли они плод легкомыслия и непомерного самолюбия нашего? Верно ли понимаем мы себя и других? С праздником, братья и сестры! И да благословит вас сошедший на землю Христос! Oh. Полонский. Яков. А, Саша Красильский. Ты тут с семейством? Вон матушка, дядя, няня, все наши. Так подойдем? Изволь, если хочешь. Дядя, матушка, вот это товарищ мой, Александр Красильский. Честь имею поздравить вас с Рождеством Христовым. Очень приятно, господин Красильский. Яша о вас рассказывал. Пожалуйте к нам завтра на елку в 7:00. Благодарю. Непременно буду ранее 7. Мы рады, именно рады. Яков в последнее время такой скучный стал, такой невеселый. Авось развеете его, а? Дядя. В самом деле, Яш, ты что-то не таков, как всегда. Не хвораешь? Упаси бог хворать. А вот что я вам скажу, молодой барин. Прошлись бы вы до дому с Яшей пешком. Ну, коли матушка барыне позволит. Ночь-то святая, ничего худого случиться не может. Она говорится обо всем волю. Верно, няня. Или вы не один, господин Красильский? Один-с. У меня родня в деревне живет. Что ж, Яш, идем? Пожалуй. Слушай, дружище, я сразу понял, что у тебя на душе кошки скребут. Праздник, елка у вас будет, а ты бледен, словно мертвец. Что елка? Лучше бы не было этой елки. Все равно на нее не придет та жестокая, насмешливая. О, друг мой, как я раньше не догадался, что речь пойдет о любви. Рассказывай же, рассказывай все без утайки. Перед тобой человек, который сам много страдал. Вот и все. И больше я не стану ее видеть никогда. Понимаешь? А порой так хочется вновь на нее взглянуть, что вот сорвался бы с места и полетел туда к ней. А нельзя. Она уже так смеется. Нет. Ты не прав, друг мой. Тебе надо снова ее увидеть. Надо? Что ты говоришь, Саша? Для чего? Ежели ты уйдешь и больше не появишься, холодная красавица и впрямь будет над тобой смеяться. Всегда. Нет. Ты должен показать ей, что у тебя есть гордость, что на ее насмешки ты можешь ответить презрением. Она считает тебя мальчиком. Покажи ей, что ты мужчина. А она поверит? Не сомневайся, друг мой. Я имел дело с равнодушными. Завтра. Завтра же поеду. Якобы с праздником поздравить. И вот еще, Яш. После того, как покажешь ей, что тебя мало трогают насмешки, прояви смелость. Сорви на прощание поцелуй. Как это так? Сорви. Ну, поцелуй ее. В уста. Презрение и пылкость. Поверь мне, против этого ни одна не устоит. Я завтра поеду с утра. А ты придешь вечером на елку. Непременно, друг мой. Мы найдем с тобой тихий уголок, и ты мне все расскажешь. А теперь прощай, вот мой переулок. Прощай, Саша. Ах, грех какой! Так что же, Семен, что же теперь делать? Мы с тобой дружили! Что же теперь, как быть? Ну, на дуэль меня вызови. Оставь, не до шуток. Да куда уж, дело скверное. Отец-то ваш как, не встает? Ему лучше, но тревожить нельзя. Доктор сказывал, полный покой нужен. Так что придется нам самим выпутываться. Да выход есть. Груне надо искать жениха. Искать? А я думал, вот он, сидит, жених. Твое дело-то и женись, чтобы ребеночек не родился безродным. Эх, Вася, Вася, да я бы с радостью. На Груне-то, да хоть сейчас. Да вот не судьба. Как не судьба? Ты что же, отказываешься? Женат я уже, Вася. И дети есть. В деревне живут. И ты молчал, подлец! Как же Груня! Здравствуй, Вася! С праздником тебя! И вас, господин Неверов. Мерси, господин Полонский. Ну, я пойду, Вася, ладно? Завтра съеду от вас. Ты-то съедешь. Ну, не падай духом. Куда-нибудь кривая вывезет. Вася, что случилось? Уж не насолил ли он вам? Постоялец-то ваш, Неверов. Ты не отвечаешь мне, Вася? Чего тебе? Да что с тобой? Словно ты меня не узнал. Я с праздником пришел поздравить тебя, Груню. Ну так иди поздравляй! Она у себя в светелке. По лестнице вверх, там увидишь. Пойду. Дай бог, расчувствуюсь. Как это Саша говорил? Отвечать презрением. Здравствуйте, Груня. Разрешите поздравить? Кто там? Ах, это вы, Яша. Яс. Здоровы ли вы? Поздравили, ну и ступайте. Яс, я не могу нынче. Не хотите со мной разговаривать? Да, нынче не в силах. Что ж, я пойду. А на прощание? Поцелуемся на прощание. Да что бы они сгорели, эти поцелуи! Ступайте отсюда! Или я не знаю, что я сделаю! Ах, нянь, хорошо, что ты пришла. Посиди со мной перед сном. Да уж я и видела, что ты, касатик мой, сам не свой. И елка тебе была не в елку. Другие-то пляшут в эти, как их, фанты. А ты с товарищем в уголок. Да и прошептались весь вечер. Уж мамаши расстроились. Все кончено, няня. Она никогда не будет моей женой. Плачет, а сама гонит. По что ж она плачет? Не знаю, няня. Видно, и ей черед пришел. Я-то мало ли плакал. Вон на этой самой подушке. Слезы разные бывают. У одного, что вода, а у другого, ой, солоные, словно море. С высоты годов в прошлое я вспоминаю слова своей няни и как нельзя лучше осознаю, что горькие слезы 17-летней девушки не похожи на глупые слезы 14-летнего мальчика. Если б я понял это раньше, если б прилежнее слушал слово священника на Рождество, я сумел бы пожалеть Груню вовремя, как от всей души жалею сейчас. О, мои детские чувства, мои первые помыслы. Что вы такое, как не первые? Молодые побеги семян, познание добра и зла. Thank you. Вы слушали радиоспектакль «Рождественские каникулы» по рассказам Якова Полонского «Груня» и «Дом в деревне». Автор сценария – Надежда Веселовская. В спектакле участвовали артисты Марина Зубанова, Ирина Абрамова, Татьяна Осмоловская, Людмила Ларионова, Андрей Бронников, Александр Ливанов, Валерий Игнатьев, Евгений Сармонт, Максим Кубринский, Игорь Гордин и Дмитрий Филимонов. Над спектаклем работали режиссер Евгения Бабич, музыкальный редактор Елена Чеснокова, звукооператор Анна Киреева, редактор Ольга Хмелева.